Майор наблюдал, как господин Шевчук медленно возвращается в нормальное состояние. «Может быть, не надо ничего сушеного, особенно в такую жару?» «Суши! Это японская кухня!» Надувшись, как индюк, объяснил безграмотному милиционеру собеседник. «Это изысканно! Это модно!» «Курочки, карпы — это интересно. Он что, ходил в ресторан конкурента?» «Это вряд ли». На подоконнике, полуприкрытый шторой, лежал большой полевой бинокль. «Так вот оно что!» — усмехнулся про себя майор. «Он за ними наблюдает. Так того гляди, крыша съедет». «Скажите, Эдуард Самойлович, вы случайно не видели этого человека?» Майор вынул из папки и положил на стол фотографию Феликса Нечаева. «Этого усатого? Как же! Видел! В этом притоне!» Шевчук кивнул в сторону ресторана. «Приезжал пару раз с братом покойника нашего дорогого. С Олегом!» — уточнил господин Шевчук. «Типичный бандит!» Он двинул по столу фотографию Нечаева с брезгливым выражением лица. «Они все бандиты!» «Это точно был он?» Майор переместил фотографию обратно. «Вы посмотрите, посмотрите как следует». «Этак он и папу Римского признает бандитом и скажет, что тот ходил в ресторан конкурента», — подумал Банников. «Точно, точно! Этого усатого ни с кем не спутаешь! Продувная рожа!» «Недалеко от истины», — решил майор и достал фото фигурантов, проходящих по другим делам. «А вот этих, посмотрите, не встречали?» Шевчук долго рассматривал фотографии, вертел так и этак, потом со вздохом сожаления признался. «Нет. Не встречал. Бандиты. А вот этого видел несколько раз». Он вернулся к фото Нечаева и постучал по нему толстым пальцем. «И все с нашим дорогим братцем». «Случайно не вспомните, он на машине приезжал? Или его привозил, может быть, Олег Григорьевич?» «Почему же не вспомню?» Шевчук полез в стол. «У меня записано». Он извлек на свет Божий толстую тетрадь. «На всякий случай, мало ли», — бормотал он, листая свой грозбух. «Вот», — радостно сообщил он, — «нашел. Приезжал на машине Nissan Премьера. Номерной знак? А тот на своей бандитской колымаге», — добавил он, и Банников понял, что господин Шевчук имел в виду джип Олега Шумейко. «Почему же на бандитской?» — удовлетворенно спросил он. Глаза его блестели. Несомненно, разговор доставлял ему все больше и больше удовольствия. «Все бандиты на таких ездят», — неприязненно сообщил Эдуард Самойлович. «Почему сразу бандиты? А честные люди как же? Вот я, например, тоже не отказался бы от такой машины». Господин Шевчук смерил его взглядом, в котором ясно читалось, что милиционер и есть самый первый бандит. Хуже только налоговая инспекция. «Спасибо вам большое, Эдуард Самойлович. Вы нам очень помогли. Следователь вас вызовет, чтобы, так сказать, запротоколировать ваши показания. Тетрадочку вашу вы уж берегите, бесценные для нас сведения. И, пожалуйста, если вам что-нибудь станет известно...» Майор положил на стол визитку. «Вот мои координаты. Обязательно нам позвоните». «Обязательно, обязательно, это возмутительно». Наконец, господин Шевчук осознал происходящее. «Честных бизнесменов отстреливают, извините, как бешеных собак. Обязательно!» Он провожал майора до дверей. «И мой вам совет», — обернувшись, не удержался Банников. «Пожалейте себе, Эдуард Самойлович. Смените кабинет. Не смотрите вы в это окно». Не глядя, какое впечатление произвели на бедного, измученного хроническим стрессом владельца стрелы его слова, Банников быстро сбежал по лестнице и вышел на улицу. До подсолнухов было рукой подать. «А не зайти ли мне выпить чашечку кофе?» — подумал майор. «Надеюсь, господин Шевчук на меня не обидится». Во дворе подсолнухов с закованным ажурным забором действительно росли подсолнухи, мальвы и другие яркие цветы. И ходила пестрая стайка кур, возглавляемая роскошным петухом. Посреди двора бил фонтан, где плавали цветные японские карпы, долженствующие, по-видимому, олицетворять родных украинских карасей. Уютные столики, стулья с соломенными плетеными сиденьями были скорее французские, чем украинские, но прекрасно вписывались в интерьер. Впрочем, непросвещенный в вопросах дизайна майор все равно этого не знал, но видел только, что дворик да нельзя уютный, располагающий к отдыху. Почти все столики были заняты. Но он все-таки нашел свободный в тени старого дерева, которое строители благоразумно обошли, и блаженно вытянул ноги. Тут же подошедший официант положил перед ним кожаную папку. «Чашечку кофе, пожалуйста», — сказал Банников, не раскрывая меню. «Эспрессо, капучино», — уточнил официант. «Крепкий, со сливками и сахаром». Официант удалился, и майор полюбопытствовал. «Цены вполне пристойные», — обнаружил он с некоторым удивлением. «Теперь понятно, почему посетители стрелы предпочитают коротать время здесь. Курочки, карпы», — вспомнились ему слова негодующего господина Шевчука. «Что ж, очень симпатичные карпы. Да и курочки тоже ничего». «Ваш кофе?» «Подождите минуточку». Банников достал удостоверение. «Майор Банников, уголовный розыск. Присядьте». Он указал на стул. «Вы видели здесь когда-нибудь этого человека?» Он предъявил фото покойного Каталы. «Кажется, видел», — сказал официант осторожно. «Один раз. Подождите, пожалуйста, я сейчас приглашу администратора. Может быть, она вам будет более полезна». Банников не спеша потягивал кофеек. «Сварили отменно. Симпатичное место. Официанты в вышитых рубашках, девушки в пестрых украинских юбках и белых кружевных топах, на груди бусы в несколько рядов. Живописно, ничего не скажешь. У девчат на ногах красные сапожки. И как они только выдерживают в такую жару. Правда, голенища ажурные». «Светлана Владимировна, администратор». Майор не сразу заметил подошедшую женщину, увлекшись разглядыванием красотки, подавальщицы. «Вы что-то хотели узнать?» «Майор Банников». Он еще раз продемонстрировал удостоверение. «Вы по поводу...» Она не сказала убийства, для этого была слишком хорошо вышколена. «По поводу прискорбного случая? Одну минуточку». Она отошла на пару метров и достала мобильный телефон. «Шефу звонит», — догадался он. Быстро переговорив, Светлана Владимировна вернулась к нему. Олег Григорьевич просил отвечать на все вопросы. Еще бы он не просил. Как бы это расценили? Вы видели этого человека? Кажется, видела несколько раз. Администратор мельком взглянула на спрашивающего, ожидая увидеть реакцию на свои слова, и относительно этого строить дальше линию поведения. А что? Так, кажется, или видели? Жестко спросил майор. Видела. Он приезжал один или с Олегом Григорьевичем? Я не знаю, приезжал он один или нет. С достоинством ответила администратор. Но сидели они за столиком вдвоем с Олегом Григорьевичем. Сколько раз, не помните? Кажется, два раза, может, три. Не знаете, о чем они разговаривали? Я вам сейчас пришлю девушку, которая их обслуживала. Спросите у нее. Администратор удалилась, неся свое черное платье как траурный флаг среди яркого великолепия подсолнухов. Почти сразу же к столику подошла та самая девушка с пышной грудью, на которую так засмотрелся майор. «Я вас слушаю». «Присаживайтесь». Банников вежливо кивнул на стул рядом. «Спасибо». Красавица села. «Вы видели этого человека?» На стол в который раз легла фотография. «Был тут несколько раз». «С Олегом Григорьевичем?» Девушка кивнула. «Как вас зовут?» Майор старался не смотреть на соблазнительные формы, придвинутые на такое опасное расстояние. Девушка легко вздохнула. Нитки крупных коралловых бус шевельнулись над кружевом. «Оксана». «Очень подходящее имя», — подумал Банников. «А теперь вспоминайте, Оксаночка, о чем они говорили. Хотя бы отдельные слова, обрывки, все, что запомнили». Она наморщила гладкий лоб. «Первый раз ни о чем не говорили, а может, замолчали, когда я подошла. Второй раз? Второй раз?» Она густо покраснела. «Тоже ни о чем со мной не говорили. То есть Олег Григорьевич ничего не говорил?» «Понятно». Закивал Банников, чтобы не смущать девушку. «А вот третий, да, третий раз Олег Григорьевич был чем-то недоволен. Он очень громко тогда разговаривал, можно сказать, кричал. В ресторане почти никого не было, я имею в виду тут на улице. Дождь шел, так они, считай, одни здесь сидели. Олег Григорьевич сказал... этому, который с усами. «Ты хоть думаешь, во что вляпался? А потом еще я за тобой шубу пришлю. Приедешь ко мне, поговорим». «А вы точно слышали?» «Точно слышала. Они меня не видели, спиной сидели. А потом увидели и замолчали. Этот усатый, по-моему, очень расстроен был». «А почему вы решили, что шуба — это человек? Может, они о вещах говорили? Может, он ему какую-то шубу прислать хотел?» «Он очень конкретно сказал, шубу пришлю. Как будто имел в виду человека». «А когда это было? Какого числа, вы случайно не помните?» «Какого числа?» Она задумалась. «Так сразу и не вспомнишь. Но я могу посмотреть, когда моя смена была». «Давайте ваши координаты», — сказал майор. «Следователь вас вызовет, «Зачем?» — испугалась девушка. «Чтобы зафиксировать показания». «Ой, не нужно!» Она явно дорожила работой и опасалась, как бы чего не вышло. «Оксаночка, Олег Григорьевич ведь сказал, чтобы вы отвечали на все вопросы. Так что ничего, не бойтесь». «А это по поводу...» «Да», — перебил ее майор. «По поводу. Большое спасибо». Он одним глотком допил кофе и поднялся. Жаль, но больше здесь делать было нечего. Нина проснулась от Димкиного вопля. Вскочила и не сразу поняла, где находится. Димка подпрыгивал на балконе и кричал: «Море! Море!» И впрямь. Там было море. Прекрасное в утреннем свете. Лазорево-синее море. А наверху такое же синее небо. Еще видны были горы, с точки зрения Нины, не менее привлекательные. Но Димкой пока совершенно незамеченные. Все его внимание поглотило море. «Иди сейчас же сюда!» Схватила его Нина, выскакивая на балкон. «Ты чего так кричишь? Всех перебудешь!» «Будить уже некого!» Валентина Яковлевна стояла внизу и улыбалась. «Давайте спускайтесь вниз. Сейчас будем завтракать». «Завтракать! Завтракать!» заскакал Димка. «И пойдем на море. Я хочу тех штук, что растут на улице». За завтраком Нина не выдержала и спросила: «Валентина Яковлевна, а как называется поселок? Или это город?» Валентина Яковлевна безмерно удивилась. «Вы что, даже не знаете, где находитесь?» «На море», — рассудительно сказал Димка с набитым ртом, и все засмеялись. «Да мы как-то не заметили, куда въехали», — оправдывалась Нина. «Темно уже было, когда Кирилл нас нашел», — закончила она не совсем связно. «Это поселок. Партенит». «Какое красивое название». «Еще греческое. В переводе означает «девичье». Я, знаете, мало где бывала, но мне кажется, это самое красивое место на земле». «Ладно, что я вам так его нахваливаю?» Она немного смутилась. «Конечно, каждый кулик свое болото хвалит. Но вы сами посмотрите». Хозяйка дома принялась собирать со стола посуду. Нина взялась ей помогать. Вдвоем они быстро все прибрали, и Нина тут же стала перемывать чашки-плошки. Почему-то она мгновенно почувствовала себя своей, рядом с этой пожилой женщиной, так любящей свой поселок. «Да бросьте вы, я помою», — отговаривала гостью хозяйка, тем не менее одобрительно поглядывая на Нину. «Нет, так не годится. Вы завтрак приготовили? А я должна хотя бы посуду помыть». «Да мне и так целый день делать нечего». Валентина Яковлевна махнула рукой. «Сын пропадает на работе, а мне скучно. Хорошо, что теперь вы будете жить, хоть веселее будет». «Валентина Яковлевна», — серьезно начала Нина, — «давайте мы с вами сразу договоримся об оплате. Кирилл вчера отказался говорить на эту тему. А так жить мы не будем». «Ниночка». Хозяйка, казалось, была сильно сконфужена. «Я вас очень прошу. Какие деньги? И вообще, как Кирилл сказал, так и будет». «Ну как же?» — растерялась Нина. «Ой, Ну как вам объяснить? Понимаете, мы уже столько лет не держим курортников. Раньше, конечно, пускали. Все ведь в Крыму этим живут. А с тех пор, как Кирюша стал зарабатывать, дом новый построили. И теперь он мне не разрешает. «Не нужно, — говорит мама, — отдыхай». «Так я и отдыхаю. Скучное это занятие». Она лукаво посмотрела на Нину. «Нет, я так не могу». Нина, расстроенная, опустила в мойку недомытую тарелку. «Давайте так. Считайте, вы к нам в гости приехали». Валентина Яковлевна хитрила. Неприятную квартирантку она, конечно, немедленно бы выпроводила, но Нина с Димкой действительно сразу пришли здесь ко двору. «А потом мы к вам приедем. Договорились?» «Правда! Вы к нам в гости приедете?» Димка, уже перепачканный инжиром, который он так рвался попробовать, возник рядом. «Конечно, приедем. У меня железная дорога есть и рыбки в аквариуме», — похвастался Димка. «Только мама не разрешила их брать с собой». «Ладно, она еще вернется к этому вопросу. Здесь было так хорошо. Только страшно неудобно, что с них не хотят брать денег. Потом по почте пришлю им перевод», — решила она. «Да, действительно, так и нужно сделать». Она успокоилась. «А на море как идти, Валентина Яковлевна?» «Сейчас я вам объясню». Хозяйка надела очки и придвинула лист бумаги. «Вот наш дом. Сюда повернете, и будет лестница. По ней и спуститесь». «Нет», — вдруг решила она, — «все не так. У меня есть подруга Рая. Она работает во Фрунзенском. Там и пляж хороший, и парк. Я сейчас записку напишу. Она там сестра-хозяйка. Она вам сделает пропуск, и будете ходить туда». «Вот». Нина поставила на крыльцо два пакета, доверху набитые всякой снедью. «Это что?» Валентина Яковлевна удивленно вскинула брови. «Еда», — весело отметила Нина. «Это еда. Мы все будем ее есть». «Понятно», — также весело ответила ей мать Кирилла. «А теперь пойдемте со мной». Они вошли на кухню, где на столе Нина тоже увидела пакеты. «И это еда. У вас что-нибудь скоропортящееся есть?» «Да», — упавшим голосом сообщила Нина. «Колбаса и рыба. Мороженое», — сообщил Димка свое мнение. «Ну, мороженое мы как-нибудь спасем». Кирилл вошел в кухню с взлохмаченными мокрыми волосами и полотенцем на плечах. «Придется срочно покупать второй холодильник». Серые глаза его смеялись. «Кирюша!» Валентина Яковлевна хмурилась, хотя ей тоже хотелось смеяться. «Вы с Ниночкой как-нибудь договоритесь, кто будет ходить в магазин, а то уже не знаю, куда что класть». «В магазин буду ходить я, потому что я сильнее, шире, выше и больше могу унести. И даже не унести, а увести». «Я тоже могу увести». Нина сердилась. «Не нужно иронизировать, Кирилл. Но ни один человек не выдержит, если с ним...» Она не могла подобрать нужного выражения, и он ей подсказал. «Если с ним обращаться по-человечески...» Нина поперхнулась, отвела взгляд и, почувствовав, что слезы вот-вот брызнут, быстро пошла по лестнице наверх. «Дим, пойдем-ка со мной картошку жарить», — позвала Валентина Яковлевна. «А ты иди, чучело», — она кивнула сыну на лестницу. «Извинись перед ней». «Не заперто». Нина сидела на краю кровати и с отсутствующим видом смотрела на далекое сиреневое вечернее море. «Можно?» Кирилл тихо вошел в комнату. «Простите меня». «За что? За то, что я навязалась на вашу голову?» «Я вас обидел. Вы так остро на все реагируете. У вас что-то случилось?» «Да нет, все в порядке». Они вышли на балкон. Нина вздохнула. «Как красиво! Как хорошо жить и все время видеть эту красоту!» «Ну, знаете», — усмехнулся Кирилл. «Многие живут и не видят ничего. Вы спросите любого крымчанина, когда он в последний раз видел море. Разве что только те, кто в море ходит», — добавил он. «А все остальные просто его не замечают». «А вы?» — спросила Нина. «Я другое дело». Он задумался, и его широкий лоб пошел складками. «Знаете, не могу отсюда уехать, и все. Давно уже свое дело в Симферополе. Хотел туда перебраться, чтобы не мотаться каждый день туда-сюда. И не могу. Да и мама тоже. Лишить ее всего этого». Он оперся большими руками о перила.